Десятое. Проституция и разврат. Об этом даже говорить не хочется. Всем этим пропитана современная жизнь. Содомский образ жизни стал нормой. Думаю, что еще до наступления последних дней дожди из горячей серы прольются над многими современными Содомами и Гоморрами. Небольшое личное отступление. Во время своей командировки в Соединенные Штаты Америки в конце 1990 года я посетил Нью-Орлеан. Там происходила одна конференция. Даже на фоне других американских городов Нью-Орлеан выделялся своей атмосферой карнавала и разврата. Разврат там выставлялся на показ, видимо, для привлечения туристов. Известно, что этот город — американская столица гомосексуалистов и лесбиянок. Почему-то в тот момент я вспомнил историю про Содом и Гоморру и подумал, что с Нью-Орлеаном обязательно что-то должно произойти. Действительно, через несколько лет, в 2005 году, этот город был затоплен в результате природных катаклизмов. Но я уверен, что эти катаклизмы были попущены Богом. Это была крупнейшая природная катастрофа в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, за последнее столетие. К сожалению, большая часть американцев, живущих в атмосфере каинитской цивилизации, истинных причин указанной природной катастрофы так и не поняли. Итак, бурное развитие каинитской цивилизации и финальная сцена мировой истории начались со времен так называемых буржуазных революций. Сначала развитие происходило в границах отдельных стран и народов. Сегодня оно приобрело глобальные масштабы. Глобализация конца XX – начала XXI веков – бурный процесс распространения каиновой цивилизации по всей планете.